Миры Артёма Каменистова. Стикс. Павел Аваста. Смертник. Первое. Чудное майское утро встретило Максима ярким солнечным светом на нарядных цветастых обоях и влажной свежестью от прошедшего ночью дождя, проникавшей в комнату через открытую форточку небрежно окрашенного старого деревянного окна. «Не хочется сразу идти умываться», – подумал Максим. Лучше вот так, хотя бы немного полюбоваться с балкона легким туманом, окутавшим далекие горы на юге. Что же нужно отдать, чтобы оказаться сейчас там? Жена тихонько бренчит чем-то на кухне, а маленькая Лизавета сопит у себя в кроватке. Жизнь прекрасна. После завтрака Максим поцеловал жену и все еще спящую дочку и быстро спустился по лестнице старой Брежневки во двор. Служебная девятка ожидала его у подъезда, но ему стоило поторопиться. Опаздывать в конторе было не принято. На этот раз Максим вышел немного позднее, так как чудесное утро пропустить было никак нельзя. После равномерного дребезжания по дорожным плитам машина, наконец, подъехала к широкому серому зданию с крыльцом из бетонных ступеней. По обеим сторонам крыльца, наверное, уже целую вечность стояли дурацкие грязно-белые бетонные тумбы для цветов, в которых никогда ничего интересного увидеть было нельзя, кроме разве что окурков. Предъявив пропуск на проходной, Максим поднялся на стареньком лифте на третий этаж и пошел в свою лабораторию. Коллеги уже все были на месте и обсуждали предстоящие выходные, гоняя чаи. «На сплав с нами завтра поедешь, а, Максим?» с довольной улыбкой спросил МНС Иван Черемисов. Примечание. МНС – младший научный сотрудник. Конец примечания. В принципе, он знал ответ заранее, но ему хотелось услышать новую формулировку. Еще ни разу за последний год Максим не повторился. «Кобыла гнедая захромала, придется дихромировать». Ответ родился сам собой без особых усилий. «Бросай это дело, Иван!» – засмеялись коллеги. «Он, наверное, всю неделю готовится к твоему вопросу. Тебе его не подловить». Да, посмеяться с приятелями над собой – это совсем не обидно, ведь все знают, что сплав ему не грозит. Он иммунный, и поэтому по настоянию руководства вынужден был дать добровольное согласие на отправку в любой момент в зону исследований. На сборы полагается 2 минуты. Вертолет стоит всегда в полной готовности, а машина дежурит у его дома даже ночью. С момента приказа до взлета должно пройти не более 7 минут. Но в такой чудесный день как можно думать о такой ерунде? Шансов ведь для близкого наведения очень и очень мало, а все вызовы, как правило, оказываются ложными. Это по секрету сообщил Максиму один из биологов-новичков, уже успевший сгонять пару раз на вызов. Естественно, он вернулся, иначе и быть не могло. Но чисто по-братски он сообщил Максиму, что и дублирования тоже не было. Просто кому-то опять почудился запах кислой капусты. Братство среди иммунных – это было что-то новое и труднообъяснимое. Оно, вероятно, возникло в тот самый момент, когда контору реформировали и на иммунных возложили очень важную и непростую задачу. Погрузившись с головой в работу, Максим не заметил, как пролетело 2 часа, и когда зазвонил телефон, он удивился. Уже 10:30? Алло, слушаю. Максим Велихов, приказ 104, подтвердите. Время на мгновение остановилось. Промелькнула мысль о прощании с женой и дочкой. Вдруг вспомнилась намертво зависшая работа. Изоморфизм в мультиразмерной вселенной. Определение точки отсчета в неинерциальной системе координат для неоднородного и неизотропного пространственно-временного континуума. В этой работе все уткнулось не только в отсутствие внятной математической модели, но и в несовершенство физических методов исследования бесконечных уровней подпространства. Приказ 104 принято. Максим ответил скорее на автомате, чем осознанно. Также автоматически он выбежал из кабинета и побежал вниз по лестнице. На проходной все расступились, услышав «приказ 104». Водитель девятки вдавил педаль газа, и машина помчалась навстречу запускающему двигатели Ми-8МТВ армейской раскраски. Тут только Максим пришел в себя и начал звонить жене. Однако в телефоне были слышны только бесконечно долгие гудки. Она, по всей видимости, была занята или не слышала. На аэродроме, выпрыгнув из машины и сходу забежав по ступенькам в вертолет, Максим заглянул в кабину пилотов. Молодой и добродушный бортмеханик Никита кивнул в ответ и, протягивая листок бумаги, выбранный из целой пачки подобных, прокричал в ухо. «Привет! На, возьми! План города! Там ФСБ есть! Они тебя уже ждут! Только они не конторские!» Максим плюхнулся на мягкое боковое сиденье груза пассажирского салона. Пока изучал ксерокопию карты маленького городка, вертолет уже поднялся в воздух и начал набирать высоту. Шум мешал сосредоточиться, и Максим надел наушники. На карте отмечены наиболее важные объекты города. Отделение ФСБ и полиции, спортивный магазин, аптеки, больница, магазин для садоводов и так далее. Нужно запомнить название улиц и взаимное расположение объектов. Вдруг, спохватившись, он схватился за телефон, но было уже поздно. Связи практически не было, и до жены дозвониться так и не удалось. Ну и ладно, вызов наверняка ложный, к тому же зачем звонить, все равно домой он вернется, а в зону попадет всего лишь какой-то никому не нужный дубль. Ну, то есть не совсем так, дубль нужен руководству и даже очень. Не случайно всех иммунных работников конторы попросили подписать бумажки и раскидали по всей стране в ожидании наведения ОСПП КПКР. Примечание. ОСПП КПКР. Односторонний самонаводящийся подпространственный копирующий портал Куличкина-Рабиновича. Конец примечания. Так, теперь надо глянуть, чего они там напихали в полагающийся мне рюкзак. Ого, очень даже неплохо. АКС-74УБ и 5 магазинов с патронами к нему. Черный, новенький, но по-любому пристреленный пистолет СР-1МП «Гюрза». Тоже с глушителем, да еще и с коллиматорным прицелом. К нему 1 магазин на 18 патронов с бронебойными пулями калибра 9 мм уже в рукоятке, и еще 4 таких же лежат в рюкзаке вместе с кобурой. Кроме этого, по 10 гранат РГН, РГО и РГД-5, горный ледоруб, охотничий нож, ветровка и брюки, а также разгрузка. Да это же целый набор юного охотника за приключениями. Не хватает гранатомета и самогонного аппарата. Ага, вот аптечка, фляжка с водой, сухой паёк. Чего-то тут еще в кармашках напихано. Ладно, потом посмотрю. Надо переодеваться. Максим снял кроссовки и белый халат, натянул вместо джинсов пятнистые охотничьи брюки. Одел ветровку поверх обычной серой рубашки. Халат положил в рюкзак и снова натянул кроссовки. Интересно, а сколько еще лететь? Ведь наверняка не больше часа, пока кому-то из сотрудников службы померещится кислый запах, пока он сообщит в центр, да пока вертолет долетит, портал уже продублирует. Первые явные признаки наведения появляются в уме за час-полтора до срабатывания этой недоделанной хрени. Только неявный кислый запах и все. Причем приборы его не регистрируют. Туман совершенно не обязателен и ни о чем не говорит, по крайней мере здесь, на Земле. Туман и сильнейший ядовитый запах появляются мгновенно уже там, в улье, и наносят ощутимый удар по организму, даже если ты иммунный. Вот теперь можно надеть парашют на спину и рюкзак спереди. Рэмбо готов, автомобиль и остальное оружие передадут встречающие. Интересно, они иммунные и пойдут с ним, или ему придется выполнять задание самому? Никита выглянул из двери кабины пилотов и покрутил рукой. Максим прильнул к иллюминатору. Впереди приближался малоэтажный крохотный городок, утопающий в зелени, на краю которого велось строительство нового квартала. Вот именно в этих новостройках и ждут его обещанные подарки в виде автомобиля и много чего еще. Никита выскочил из кабины и открыл боковую дверь. Все, уже некогда думать, пришло время действовать. Ум Максима, однако, полностью на прыжке сосредотачиваться не стал. Он привык постоянно работать над разными задачами, даже в повседневной житейской суете. Сейчас его интересовал важный научный вопрос. Какого хрена его, не последнего ученого в области физики пространственных измерений, бросают в этот безумный мир? Как будто он какой-нибудь спецназовец. Ну, конечно, его целый год, каждый день после работы по 2 часа мутузили и гоняли в спортзале, а по воскресеньям в военной подготовке отводился целый день. В подростковом возрасте он несколько лет занимался боксом. Ну и что? Все равно, что это за дебильный эксперимент? Так Максим думал уже в воздухе под натиском ветра, бьющего в лицо и грудь и свистящего в ушах. Он дернул за кольцо парашюта, и тут ему в нос ударил нестерпимо омерзительный кислый запах. Все вокруг заполнилось склизким туманом, и по голове как будто ударили обухом. Приехали. Максим потерял сознание на неоконченной в уме фразе.